Второе. Из ряда вон, и тут как тут. Эпиграф. Я думаю, что лучшими людьми, которых я встречал, были, конечно, художники. Иисус говорил: «Праведники — соль земли». Я, конечно, не смею поправлять Матфея, великого автора великого произведения, но от себя бы добавил: художники и праведники — это соль земли. Юрий Коваль. В феврале 2003 года Юрию стукнуло бы 65 лет. В марте журнал «Знамя» открыл у себя в редакции выставку его картин, скульптур, эмали и прочих изобразительных шедевров, что называется, любимый писателю мольберта. Увы, я была в отъезде, и на вернисаж, что бишь торжественное открытие, не поспела. Кстати, за словцо «вернисаж» я бы от Юры наверняка получила расписной ложкой по лбу, или, скорее, он бы его моментально переиначил на свой ковалиный лад, во что-либо вроде «вернисажу» или «вернись, Яша», имея в виду своего лучшего друга и соратника по словесности Якова Акима. Так, придя в юности делать беседу с большим писателем для серьезного журнала, он представился ему как интервьюра, но я отвлеклась. Потом, когда я в Москву вернулась, мы с Наташей Коваль и Ильей Булычевым, это они в первую очередь организовали, лучше сказать, как Юра о своей прозе, укатали и уладили состав и композицию выставки, долго-долго по редакции в тот день опустил и бродили. Возле каждой работы останавливались, и Наташа то очерчивала, что называется, историю создания, то открывала нам тайны Юриной техники. Кто бы, например, подумал, что все эти потрясающие, одухотворенные и философски загадочные эмали Коваль обжигал в казенной печи, добившись левой договоренности на маленькой советской кастрюльной фабрике. Итак, бродим и бродим кривыми кругами по редакционной выставке. Готовые ответить на любой вопрос, Наташа лишь на мои идиотские вопросы относительно того, к какому направлению Юра себя причислял или к какой школе он принадлежал, неизменно отвечает, словно бы разводя руками. Из ряда вон, и впрямь, из ряда вон. А вообще она так колоритна, нежно и достоверно рассказывает о Ковале, что я уговариваю и уговариваю ее обо всем этом написать. Верю, напишет. А пока обратим-ка внимание на уникальное самоопределение этого художника. Вот его личный тачкизм, причем не как русская калька с пуантилизма, а именно материально-первооткрывательское направление. А вот в развитии кубизма шаризм, это когда художник, как пояснял Коваль, в самой легкой лодке в мире насобачивает списать шарами и дугами даже кубические формы и прямые линии. Вот и столб-арт, его персональный жанр, его ёрническое изобретение по модели поп и соцарта, его личный ковализм. Поясню. Коваль, тонко пародируя языческих идолов, мастерил деревянную скульптуру из бревен и дров. Работая в технике столб-арта среди стружек и опилок, Наташа напоминал папу Карло в процессе создания Буратино. И живопись, и графика, и керамика, и эмали, и резьба по дереву — все это у художника экспрессивно и остро характерно. Один из прототипов, глянув на свой портрет, карандаш на работу Коваля закричал: «Я весь тут, как тут!» Тут, как тут, на Знаменской выставке Коваля, и все его странствия и раздумия, и природа с птицами, рыбами, зверьем, и близкие друзья, и первые встречные, и вообще весь окрестный мир. Повторяю, более чем любовью художника и в живи, и в искусстве пользовались лесные и полевые букеты цветов. Конский щавель, донник, Иван да Марья, калина, просто безымянные стебли и ветки. Натюрмортов этого важнейшего ряда на выставке немало. О них на открытии прочла свое стихотворение поэт Роза Харитонова. Однокурсница Коваля по пединституту, его друг сквозь жизнь. Таких цветов на свете нет, и нет подобных вас, но что-то вдруг взволнует вас, на что-то даст ответ, нахлынет, смоет, вознесет, вонзится, разрешит, спасет. На выставке много пейзажей, выполненных в самой разнообразной технике. Северные, дремучие, заброшенно-сельские и городские, замоскворецкие, кирпичные. Он во всех своих ипостасях проявлял полную неангажированность. Урбанист-деревенщик в одно словосочетание. Хорошо помню его любимую мастерскую в переулке на Яузе. Узы и Яузы — еще один ковализм. И только часами стоя у мольберта, Юра говаривал: «С улыбкою шизофренической я прихожу в серебрянический». Порой ему казалось, что трояс между литературой, музыкой и изобразительным искусством он, дескать, разбрасывается. Нет. Коваль, как писатель, асимметрично обогащался всеми жанрами, в коих вдохновенно трудился. Николай Силис сказал как-то: «Глаза Коваля — это не просто глаза, это окуляры с увеличительными стеклами». А знаете, кто еще, помимо папы Карла, Лемпорта и Силиса, были его любимые учителя-художники? По свидетельству Наташи, Леонардо да Винчи и Сальватор Дали, почему именно в нерасторжимой паре. Свидетельствую снова и снова. Еще Коваль боготворил художницу Татьяну Маврину с ее авангардным лубком и фольклорным новаторством. Они сделали несколько книжек в соавторстве про рыб, про птиц. Ориентировался Юра на Татьяну Алексеевну и просто по-человечески равнялся, что называется, особенно ее поглощенность работы и независимость во внешнем виде, например, в надевании на этюд каких-то невероятно странных огромных шляп. Мне Коваль не раз говорил, мысли свои не поясняя: «В тебе не достает мавренизма». Энергичные ритмы, густота, плотность, прозрачность. Портреты всегда граничат с шаржем, но не с издевательским, а с влюбленным. Зачастую они, как мы теперь видим, пророчили, каким персонаж станет с годами. А цвет у Коваля всегда звучит. Красный ликующе восклицает, синий обиженно стонет, желтый яростно вопит. Коваль цветом и мыслил, и страдал, и куролесил, и горевал. Здесь мы наблюдаем особый в живописи случай — шаржирование не только линий, но и красок, когда художник, отталкиваясь от реального тона и натурального оттенка, их с бешеной увеличительностью утрирует. Петушиные гребешки у него не просто, а сто крат алые. Коты сногсшибательно пестрые, небеса истошно голубые. Я бы назвала Коваля художника непревзойденным максималистом цвета. А Наташа обратила наше внимание еще и на то, как цветовые предпочтения менялись у Коваля с возрастом. «Смотрите», — тихо восклицала она, — в юности Юра особенно любил тона охристые, карие, ржавые, кофейные, подсолнечные. Они для него олицетворяли радость и восторг бытия, пусть не без грусти. За 50, ближе к концу, он больше полюбил синеватость, лиловость, серофиолет и серебро. Они стали для него цветовыми знаками скоротечности жизни, премногого знания и еще более премногой печали. Сердцевина выставки серии икон работы Юрия Коваля, вход в Иерусалим, Богородица, положение во гроб. Сплав древнерусской школы и авангарда, дисциплинированные традиции и мастерские озорного наива, храмовые иконостаса и детской игрушки. Сам он остерегался называть эти вещи иконой, как предметом возможной молитвы, он считал их вариацией или даже разговором на библейскую тему. Икона отвечает запросу души. Когда я пишу эти свои вещи, я тоже отвечаю естественному запросу души, скромно говорил он об иконописной линии своего высокого искусства. Не сразу, но вдруг я обратила внимание на то, что все свои работы Юрий Коваль подписывал не как принято фамилии инициалами ЮК, но огромной и одинокой буквой Ю. объяснений таковому выбору может быть много. У Наташи опять из ряда вон, у меня свое. Вглядитесь в Ю, и вы увидите, что это примитивистский рисунок эмблема, означающий «художник стоит у мольберта», перекладина есть рука с кистью, а квадрат мольберта, по законам шаризма, дан как овал. Юра, так? Юрий Коваль постоянно и на письме, и в разговорах утверждал, что у художника в руках непременно должно быть ощущение уверенности и счастья. У него было и то, и другое, и оно чудесным образом передается. С выставки мы уходили увереннее и счастливее, с улыбкою шизофренической, нежели на нее с улицы Малая Бронная пришли. 2003 год. Опубликовано в книге Татьяна Бек «До свидания, алфавит». Москва. БСГ Пресс. 2003 год.